«Ну уж, Анна, никак не сотня», — пошутил над ней брат. «Мистер Роу, может быть, вы припомните еще что-нибудь, чтобы ее убедить?» Его пыл куда больше расхолаживал Роу, чем ее скептицизм. Все превращалось в игру, к которой нельзя было относиться серьезно. «Не могу», — сказал Роу. Хильфи посмотрел в окно. «Подойдите сюда на минутку. Видите того человека в старой коричневой шляпе? Он явился вслед за вами и все время здесь торчит. Видите, прохаживается по тротуару. Делает вид, будто закуривает. И вот снова покупает вечернюю газету. Ни разу не остановился прямо напротив дома. Ей-богу, похоже на то, что за вами следят». «Я его знаю», — сказал Роу. «Это частный сыщик. Ему платят за то, что он за мной следит». «Клянусь богом», — воскликнул Хильфи. Даже божился он как-то старомодно. «Вы, видно, взялись за это дело всерьез. Но мы же теперь союзники. Надеюсь, вы от нас не таитесь?» «Есть одна вещь, о которой я не сказал». «Да?» Молодой человек быстро отошел от окна и, положив руку на плечо сестры, с явным беспокойством ждал ответа. «Что-нибудь порочащее каноника Топлинга?» «По-моему, в кексе было что-то спрятано». «Что?» «Не знаю». «Но калека крошил в руках кусок за куском». «Может быть, у него такая привычка?» — предположила мисс Хильфи. «Ну и привычка!» — поддразнил ее брат. Она вдруг рассердилась. «Одна из тех типично английских манер, которые ты так прилежно изучаешь». Роу попытался ей объяснить. «Ко мне все это не имеет никакого отношения. Мне их кекс не нужен. Но они, ей-богу же, пытались меня убить. Я знаю, теперь при свете дня это звучит неправдоподобно. Но если бы видели этого жалкого уродца, как он наливал себе молоко, а потом ждал, наблюдая за мной, и кроша этот злосчастный кекс. И вы думаете, что приятельница каноника Топлинга? Вы ее не слушаете», — перебил Хильфи. «А почему бы и не приятельница каноника Топлинга? Особой преступной среды теперь не существует. Уж мы-то с ней это знаем. В Австрии было сколько угодно людей. Вы бы о них не подумали ничего плохого. А что они выделывали на наших глазах? Культурные люди, приятные люди. Те, с кем вы прежде могли сидеть за одним столом. Хозяин детективного агентства, мистер Реннет, мне сегодня сказал, что ни разу в жизни не видел убийцы. Уверяет, будто они теперь редкость и не бывают людьми из хорошего общества». «Что вы! Да их в наши дни 13 на дюжину», — сказал Хильфи. «Я лично знаю не меньше 6 убийц. Один был министром, другой профессором-сердечником, третий — директором банка, страховым агентом». «Замолчи!» — прикрикнула мисс Хильфи. «Прошу тебя, замолчи!» «Вся разница в том», — продолжал ее брат, как ни в чем не бывало, «что убивать теперь выгодно. А когда занятие дает доход, оно становится уважаемым. Богатый владелец подпольного абортария называется гинекологом, а богатый вор — директором банка. Ваш друг отстал от века». Он разъяснял все это мягко. В его очень светлых голубых глазах не было возмущения. Старомодный убийца убивал из страха, из ненависти и даже от любви, но очень редко из-за выгоды. Ни одна из этих причин больше не считается уважительной. А вот убивать ради карьеры, ради положения — совсем другое дело. Потому что, когда вы добились этого положения, никто не посмеет критиковать те средства, какими вы его достигли. Никто не откажется с вами знаться, если положение будет достаточно высоким. Вспомните, сколько ваших государственных деятелей пожимали руку Гитлеру. Ну, конечно, убивать из страха или из-за любви каноник Топлинг не станет. Если бы он убил свою жену, он бы потерял возможность продвигаться по службе. И он улыбнулся Роу со счастливым неведением того, о чем говорит. Когда Роу вышел из того места, которое принято называть тюрьмой, его величество быстро и официально объявило, что ему не угодно больше его там держать. Ему показалось, что он попал в совершенно незнакомый мир. В тайный мир вымышленных имен, где, избегая знакомых лиц, он больше никого не знал. В мир, где люди незаметно выходят из бара, когда туда входят другие, живут в меблированных комнатах, потому что там задают меньше вопросов. Это был тот мир, о котором и не подозревают люди, посещавшие благотворительные гулянья и заутренни, уезжавшие на субботы и воскресенье за город, игравшие в бридж по маленькой, имевшие открытый счет в хорошем гастрономе. Это, в сущности, даже не преступный мир. Хотя, влачась по его полутемным, приглушенным проходам, вы можете столкнуться с фальшивым монетчиком из хорошей семьи, которого ни разу не сажали за решетку, или с растлителем малолетних. Там ходят в кино в 10 часов утра, вместе с другими субъектами в макинтошах, которым тоже надо убить время. Там весь вечер сидят дома и читают «Лавку древностей». Когда он впервые поверил, что кто-то хочет его убить, он почувствовал возмущение. Убийство было его прерогативой, а не жители старого устойчивого мира, откуда он был изгнан и к которому явно принадлежали и миссис Белэйрс, и дама в шляпе с дрожащими полями, и священник по фамилии Синклер. Единственное, от чего убийца должен быть в безопасности, это от убийства одним из этих людей.